После значительного усиления группа Макса уже могла без проблем расправляться с одинокими отрядами ЦРР, аналогичных тому, от которого в свое время напарники вынуждены были бежать. Даже подкрепления противника время от времени попадали в засады команды. ЦМ довольно хорошо оплачивала добычу из вражеских машин, по весу, в полтора или два раза лучше, чем обычных мех-зверей. И так как противник подступал все ближе к базе, и ехать до него было не так уж далеко, то в скором времени команда сосредоточилась только на охоте на вражеские отряды. Верталы постепенно увеличивали численность своих подразделений, и боевая мощь их машин также росла. Кроме того, чем больше их скапливалось в регионе, тем более эффективными верталы были в бою. Однако, с разведывательными возможностями Макса их группа нападала только на одинокие и слабые отряды противника. Едва только врагов становилось больше, команда быстро сбегала с грузовыми отсеками, полными добычи. По просьбе Хирана и некоторых других участников, Макс дал команде выходной. Он со своим замом и несколькими коллегами вальяжно прогуливался по торговой зоне, когда они нос к носу столкнулись с Портидом. «Кто это тут у нас?» — сразу же отреагировал Желтушный. «Неудачники в сборе, ха-ха-ха. Потеряли свои машины и страдаете бездельем, Хирана, так уж и быть, дам тебе еще один шанс. Присоединяйся ко мне, я выделю тебе место в кабине моей мегамашины». «Не нужно», — отмахнулась девушка. «Скорее всего, твоя кабина будет слишком узкой для меня, сука», — выругался Портит, и его лицо потемнело. Члены его команды, которые были недалеко в кафешках или магазинах, начали собираться, чтобы поддержать лидера. Их было уже немногим более 40. В то же самое время группа землянина также начала подтягиваться. Когда все собрались, в его команде оказалось более 60 игроков. Конечно, их импульс все еще был немного слабее. Кроме Хирана и Нуита, все остальные бойцы имели стандартных механических роботов, поэтому казались бедняками. Любой маломальски зарабатывающий игрок покупал себе робота с синтетической кожей, волосами или хитином. А здесь были только базовые модели. Впрочем, члены группы Макса не особо переживали на этот счет. Они постоянно тусили в рейдах, и у них не было времени на развлечения, поэтому в дорогом синтетическом роботе не было нужды. Команда все еще была охвачена ажиотажем быстрой смены машин и их перепродажи внутри группы. С дополнительным количеством ОС можно было купить машину получше у какого-нибудь старичка. Что за сборище нубов? Внешне рассмеялся Портит, но внутри был шокирован. Он периодически пробивал инфу по поводу команды Хираны, но по его сведениям в ней не должно было быть столько участников. «Что же, вам сегодня повезло, присоединяйтесь ко мне, со мной вы разбогатеете куда быстрее, чем в вашей нынешней группе». Члены команды Макса зашептались, пытаясь узнать, кто это за тип напротив. Узнав больше, некоторые начали смотреть на него, как на идиота. Бойцы, добравшиеся до шестого пласта, не были дураками. Время от времени они изучали информацию о других игроках базы и обменивались мнением в своем тесном кругу. Они знали, что далеко не у всех игроков с синтетическими роботами машины лучше. Одежка не имела значения, когда оценивалась боевая мощь. Естественно, они видели все преимущества следования за способным лидером, ведь некоторые из них ранее состояли в других командах на позициях практически бесплатной рабочей силы. Никто не хотел менять золотую жилу на кусок ржавого железа. И от их молчаливых недовольных взглядов Портит быстро закипел. Глава 416. «Да, кто вы такие?» — писклявым голосом взревел Желтушный. Нубы нынче совсем оборзели. Он ринулся было к Хиране с занесенной для пощечины рукой, но его встретили холодные дулы автоматов и пистолетов. Команда Портида также подняла оружие. Зеваки с интересом наблюдали за происходящим в отдалении, но предварительно спрятались за мебелью, стойками бара или колоннами. Все-таки, в возможной перестрелке будут участвовать более сотни стволов, способных выпустить изрядное количество шальных пуль. Макс похлопал в ладоши, привлекая внимание. «Коллеги», — обратился он к противоположной стороне, — «как видите, у нашей команды все модели роботов стандартные. Нам будет проще найти замену или детали для ремонта. У вас же все роботы уникальные, по спецзаказу. Случись что, вам придется ждать запасные части 20 дней, минимум. Даже небольшие царапины могут испортить вашу гладкую кожу и прекрасные лица. Мы же можем легко закрыть глаза на царапины. Конечно, за стрельбу на базе все мы будем наказаны механоидом. Однако у нашей команды есть фонд на чрезвычайные ситуации. Мы заплатим выкуп в тот же момент, вызволяя, если не всех, то многих членов нашей команды. Есть ли у вас такой фонд, и не придется ли вам продать свои машины, чтобы спастись? Мы все тут принадлежим одной фракции, давайте не будем создавать друг другу проблем. И по поводу нубов, ты это сейчас серьезно? Это шестой пласт. Даже самая бесполезная свинья, добравшаяся до сюда с помощью денег своего клана или планеты, имеет хотя бы базовый уровень навыков. Какие нубы, портит? Тебе власть в голову ударила? Макс жестом руки приказал своим людям опустить оружие. Большинство соратников желтушного также опустили пушки. Я запомню это, указал тот пальцем на землянина, после чего развернулся и ушел. Вы отдыхайте, а я поеду на разведку и проветрюсь, обратился большой босс к команде. Коротко кивнув Хиране, он отправился к зоне стоянки. «Мне поехать с тобой?» – спросила девушка. «Нет», – покачал головой Макс. «Я хочу побыть один». Собеседница согласилась. В ней не было столько энергии. В общем-то, и другие участники группы уже заметили, что их руководителю не нужен был ни сон, ни отдых. Это была стандартная ситуация, поэтому землянин отправился в пустошь в одиночку. Сейчас у него был большой бронетранспортер на 6 больших колесах. Проходимость у него была довольно высокой, как и скорость передвижения. Конечно, это также была кастомная модель. Кабина машины была сделана только для одного пилота. Кроме того, верхняя бронестворка кабины могла быть открыта в любой момент, и пилот мог вылететь из кабины на небольшом летательном аппарате. Под креслом пилота была специальная рама с тремя хаверами. Летательный аппарат можно было использовать для разведки в труднодоступных местах. В задней части бронетранспортера была небольшая экскаваторная установка. По бокам машины были плазменные пушки и ракетные установки, а наверху турель со спаренной скорострельной пушкой. Машина Макса на полной скорости ринулась в пустошь по уже готовому маршруту. Ранее, во время одного из рейдов, он заметил интересное место на своем радаре и решил его исследовать в одиночку. Конечно, с одной стороны он повел себя, как крыса, зажав себе интересную находку. Вместе с тем, на его плечах была ответственность за человечество планеты Земля. Кроме того, нынешние члены его команды не были настоящими соратниками, только временными союзниками, и некоторые вещи не могли быть открыты на всеобщее обозрение. Совесть лишь слегка кольнула землянина, но он быстро заглушил ее позывы. Вокруг локации было не души, и Биг Босс подъехал к этому месту максимально незаметно. Спрятав машину в неприметном месте, Макс облетел территорию вокруг на своем ховербайке и, только убедившись в отсутствии хвоста, направился к странной скале. Используя экскаваторную установку, землянин раскопал кусок скалы. Всего через несколько метров раскопок ковш уткнулся в металлическую поверхность. Раскопав вокруг, Макс понял, что обнаружил какую-то древнюю базу, наподобие той, что была найдена на пятом пласте, только в сотни раз меньше. Однако, стены базы все еще были очень крепкими. Ковш экскаваторной установки не оставил на стене даже царапины, поэтому было бессмысленно пытаться пробиться силой. Макс был вынужден вылезти из машины, чтобы исследовать поверхность стены самостоятельно в поисках подсказок и входа. Неожиданно, когда он приблизился к базе, его личная система отреагировала. Перед его взором появился ряд нечитаемых красных символов, которые постоянно сменялись. В скором времени код базы был взломан, и перед землянином открылась небольшая дверь. Он без каких-либо проблем вошел внутрь. База оказалась совсем уж маленькой, ее можно было назвать складом. В нескольких небольших помещениях было не так уж много интересного, однако, находки показались Максу довольно ценными. Там было несколько экзомехов, более мощных и высоких на вид, чем те, что были обнаружены на пятом пласте. Кроме того, в центральном зале землянин нашел небольшое энергетическое ядро странной ромбовидной формы. Обычное ядро было круглым или квадратным. Чуть сбоку в стеклянном ящике было какое-то орудие странной формы. Судя по дизайну, это была энергетическая пушка, а не кинетическая. Благо, личная система расшифровала для него символы на чип-карте с инструкцией к орудию. Это была ионно-электрическая пушка, стреляющая потоком заряженных ионов, которые высвобождали большой электрический заряд при столкновении с металлическими поверхностями или энергетическими щитами. Все оборудование было довольно большим и тяжелым для робота Макса. Несмотря на достаточно маленькие размеры, чтобы нести его в руках, энергоядро также оказалось чрезвычайно тяжелым. Землянин смог вынести все ценности с большим трудом. Благо, он был готов к подобной ситуации после встречи с механическим барсуком-переростком. С помощью лебедок и тачанки, большой босс сумел ограбить мини-базу, загрузив бронетранспортер по полной. Затем он закрыл дверь и тщательно закопал базу. На данный момент он не мог вынести сразу столько металла стен, да, и инструментов для их разрушения у него не было. Вернувшись на базу, Макс снял склад-хранилище, где оставил экзомехи. Ядро же и пушку он установил на свой транспорт с помощью техников с земли. В хранилище не было камер, а на базе не было автоматических патрульных или НИПов, поэтому оставить вещи на складе было вполне безопасно. Но с ядром большой босс не пожелал расставаться, оно казалось наиболее ценным. Даже неизвестная цивилизация расположила его на постаменте в центре базы, в самом примечательном месте. Пушка также показалась довольно ценной, поэтому ее также было решено установить сразу. Так как апгрейд машины был произведен самостоятельно, механоид не смог узнать о ядре и оружии иной цивилизации. Во время следующих рейдов Макс понял, что энергоядро было очень мощным. Намного мощнее ядра уровня С9 для железного города, максимально доступного на шестом пласте. А размер и вес его были в несколько раз меньше, чем у ядра уровня С9 для мегамашин. Его бронетранспортер двигался, будто бы на стероидах. Ему даже не нужно было использовать инкрисы в бою. Энергии ядра было более чем достаточно. В промежутках между рейдов Макс продал товарищам все другие энергоядра. Они ему не понадобятся еще долгое время. Даже для небольшого ЖГ нужно было только от 2 до 4 Е. А если установить на простенький ЖГ энергоядра уровня С9, то достаточно было и одного. Но самым главным преимуществом была экономия внутреннего пространства при использовании ромбовидного супер-Е. В конце концов, дошло до того, что Макс установил в днище бронетранспортера Хаверы, и его машина теперь могла летать от базы к локации пустоши и обратно по прямой и на высокой скорости. Время, необходимое на перемещение к охотничьим угодьям и транспортировку добычи, теперь было более чем в 10 раз короче. В промежутках между рейдами были проведены тайные испытания суперионной пушки, и она оказалась очень мощной. При весьма скромных размерах максимальный расход энергии был как у мощной рельсовой пушки, используемой в качестве главного орудия небольших железных городов. Однако, при тех же расходах энергии наносимый урон механической жизни был, как минимум, в 3 раза выше, чем у рельсовой пушки. Кроме того, мощность выстрела можно было плавно регулировать. Макс вполне мог использовать пушку в бою с небольшой механической жизнью и вспомогательными машинами верталов. Дабы не палиться перед союзниками, он стал чаще ездить в одиночные рейды, откуда возвращался с большой добычей. Даже экзомеху нашлось применение. С ним землянин мог проникать в некоторые пещеры, где успешно уничтожал мех зверей, спрятавшихся при приближении мегамашины. Обычно для их зачистки нужно было собирать целую команду роботов на небольших машинах, типа квадроциклов или байков. «Что-то наш лидер зачастил с одиночными рейдами», — проговорился как-то Ириот в личной беседе с Индрахатом и Келлой. «У нас стало меньше командных рейдов, чем раньше. Да, и добычи привозит он подозрительно много. Что ты хочешь этим сказать?» С подозрением посмотрела на него Келла. «Ничего», — покачал головой мужчина. «Просто мне интересно, где он находит столько добычи, и каким образом он так быстро уничтожает столько мех-зверей. Разве не мы сами попросили его уменьшить количество рейдов?» — спросила инопланетянка. «Наш лидер слишком силен, мы просто не можем идти с ним в ногу с нашими способностями. К тому же, даже если мы отдыхаем на базе или в полевом лагере, размер нашей добычи больше в 2 или 3 раза, чем у других команды, и мы практически не несем потерь в бою. Все это – заслуга лидера. Я понимаю, успокойся». В примирительном жесте поднял руки Ириот. «Даже немного поворчать нельзя. Может быть, ты влюбилась в лидера? Ты в своем уме?» — возмутилась собеседница. «Я говорю только о явных преимуществах. Любой разумный с достаточным количеством мозгов пришел бы к такому мнению. Скажи, Индрахат, я ведь права, я полностью согласен», — поддержал ее Нак. «Ай, забейте», — недовольно махнул рукой Ириот, отказавшись от продолжения беседы. Конечно, недовольным эгоистичным поведением Макса был не только Ириот, но и некоторые другие участники команды. Но в отличие от него, они предпочитали держать свои недовольства при себе и не обсуждать их с другими членами команды. Все они были достаточно умными, чтобы понимать, без разведки и тактического командования лидера эффективность рейдов значительно упадет. Хотя они не были довольны поведением руководителя группы и даже испытывали зависть по поводу его доходов, никто не хотел испытывать собственную удачу в одиночных рейдах или в командных рейдах без участия лидера. Они давно уже поняли, что их рейды были куда более успешными, чем у коллег по цеху из других команд. Лучше было потратить свободное время на отдых и сон, чем пытаться подзаработать самостоятельно. Кроме того, лидер команды не был всем нянькой и никому не обещал, что будет заниматься добычей только в составе команды. Как и другие члены команды, он был достаточно свободен в своих действиях. Да, и брал он себе не такую уж и большую долю добычи, если рассматривать выгоды, которые он приносил команде. Большинство игроков просто решили потерпеть. Однако, внутри Ириота недовольство все еще росло быстрыми темпами. В самом начале, когда у него был только робот, а у Макса трицикл, разница между ними была не такой уж большой. Но со временем пропасть между ними только росла, и одиночные рейды лидера только увеличивали разницу. Мужская гордыня внутри инопланетянина не позволяла долго терпеть к себе такое отношение. Он не считал, что сильно уступает так называемому лидеру в навыках, просто тому повезло оказаться на вершине, когда они только собрались вместе. Если бы у Ириота тогда также был трицикл, с такой хорошей и быстрой разведывательной машиной, он также смог бы добиться куда больших результатов. Чтобы сэкономить время на транспортировке добычи, команда частенько действовала в группах. Одна часть команды отдыхала в полевом лагере, охраняя добычу за несколько дней, пока другая занималась добычей, затем они менялись. Когда все грузовые отсеки оказывались полными, игроки возвращались на базу, чтобы сдать трофей. Ириот воспользовался очередным отсутствием Макса и своровал всю добычу, которую накопила команда за несколько дней. В их группе были десятки игроков, и воевали они уже несколько дней. Поэтому общая добыча была, как за несколько месяцев для одного игрока. Более того, одинокому игроку нужно было чаще возвращаться, чтобы не стать мишенью, а также его боевая мощь была не такой сильной. Возможно, в одиночку этот игрок собирал бы столько ресурсов пару лет. Ириот подготовился заранее, серьезно изменив свою машину внутри. Грузовой отсек был значительно расширен, а энергоядер и силовых установок внутри было куда больше, чем необходимо. Он также тайно подвез дополнительный кузов. Так как членство в команде имело массу преимуществ, никто не ожидал, что кто-то сможет предать группу, поэтому добыча хорошо охранялась только от внешней агрессии, но покинуть лагерь отдельному игроку было довольно легко. Ириот несколько раз возвращался на базу с добычей, пока другие члены команды не начали замечать неладное. До того, как началось расследование, он загрузился в последний раз и быстро вернулся на базу. Накопленных за несколько краш очков заслуг у Ириота оказалось довольно много. Он купил новую более мощную и быструю машину и довольно дорогой прицеп, затем сделал апгрейд, подготовив транспорт к дальнему путешествию, и уехал на другую базу, где его уже было не найти, как он думал. Если рассматривать только ворованные ресурсы, такой ход был несколько бессмысленным, ведь эффективность добычи к команде была куда выше. Он бы накопил столько же ОС со временем. Однако у Ириота были большие амбиции. Он планировал создать на другой базе свою собственную команду, в которой он будет лидером за счет своего опыта и мощной машины. «Это моя вина», — покачал головой Макс, когда узнал о предательстве. «Я слишком увлекся одиночными рейдами и забыл о вас». У Ириота своя голова на плечах, постаралась утешить лидера Хирана. «Ты не обязан брать на себя его вину. Как лидер команды, я несу ответственность за все неприятности, происходящие с вами», — все еще стоял на своем землянин. «Мне стоило заранее обеспокоиться об охране общей добычи. Давайте тогда сделаем так. Мы создадим две большие группы, равные по силе, а также третью группу поменьше, которая будет отвечать за охрану лагеря и добычи. В последней группе бойцы будут регулярно меняться в порядке очереди, а я буду водить на рейды одну из больших групп, пока вторая будет отдыхать в лагере. Таким образом, команда в целом будет заниматься непрерывной добычей. Если возникнут сложности в рейдовой группе или в лагере, то другая группа придет на помощь. Как вам такое предложение? Думаю, что всех устраивает», — сразу же высказался Нуит, и другие участники поддержали его. Хотя в целом рейдовая группа теперь будет меньше, лидер больше не будет шататься в одиночку, не пойми где. Все были довольны новым положением дела и даже были немного благодарны Ириоту за создание проблем. Конечно, его еще следовало наказать, но позитивный момент от его действий был очевиден. Глава 417. Хирана отвела Нуита и Киллу в сторону, а также несколько самых сильных игроков, чтобы переговорить. По итогу они решили выделить лидеру 15% от добычи команды, чтобы он не бегал вокруг в одиночных рейдах. Хотя сейчас он и сказал, что теперь будет только с ними в рейды ходить, кто его знает. Он также разумный со своими эмоциями и устремлениями. Даже если команда подвинется на 5%, от нее особо не убудет, ведь их доходы, так или иначе, больше, чем у других команд в 2 раза, минимум. Да, и потерь бойцов среди них не было ни одной с самого формирования команды, за исключением предательства Ириота. Макс не стал отказываться от куска пирога, упавшего с неба. Он считал себя порядочным человеком, но фанатиком альтруизма он не был, поэтому не стал ломаться. Дают, бери, как говорится. Команда была переформирована из общего фонда, который хранился у Макса, но он также подписал договор с соратниками, что не может залезать в эту кубышку самостоятельно. Были выделены средства на покупку материалов для создания оборонительных линий и средств защиты, типа фугасных или ионных мин, сигнальных ракет и противотанковых ежей. Кроме того, специально для отряда охраны была куплена штабная машина с набором звуковых установок, создающая звук от инфразвукового до ультразвукового спектра. У нее было 6 сигнальных фонарей для координации между машинами. Также были куплены 2 боевые машины, одна с 2 спаренными скорострельными пулеметами, которые можно было использовать как против наземных, так и против летающих врагов. 2-я машина была ракетоносным джипом. 3 новые машины не имели грузовых отсеков для добычи, только для боеприпасов. Они были предназначены исключительно для боя. Новым способом промысла были довольны все, и лидер в особенности. Землянин теперь мог ходить в рейды 2 раза, забирая не только долю от всего общака, но и часть добычи от каждого рейда, так как его машина была самой боеспособной в команде. Даже боевой транспорт Хираны уже не мог сравняться. Другим бойцам команды также было неплохо, в общем-то. Ранее они либо томились в долгом ожидании возвращения лидера, либо вынуждены были воевать 18-20 и более часов в сутки, когда у того было настроение. Теперь время отдыха и работы было четко разделено, что было очень удобно. Вместе с мотивированным лидером эффективность добычи достигла нового максимума. Уверенные в будущем и хорошо отдохнувшие бойцы команды также были куда более агрессивны в бою и совершали при этом меньше ошибок, чем раньше. Тем временем, столкновения с цивилизацией разумных роботов случались все чаще со временем. Команда была вынуждена большую часть времени сражаться с вертолами, а не охотиться на мех-зверей. Хотя в военных рейдах всегда был риск потерять машину, и рейдовая группа довольно часто была вынуждена спасаться бегством или вызывать подмогу, однако, риск и доходы шли рука об руку. Цивилизация механоида за вражеские машины платила больше, что компенсировало команде провальные рейды. И соратникам Макса еще повезло, у них были четкие маршруты для побега, и большие доходы в отдельных рейдах позволяли им быстро сбегать, едва только сопротивление врага оказывалось выше расчетных. Верталы регулярно использовали стратегию закидывания противников пушечным мясом. Многие команды ЦМ, хотя и уничтожали толпы врагов, не могли собрать свою добычу с поля боя, так как противная сторона вводила в бой все новые и новые подкрепления. Команды не выдерживали давления и вынуждены были отступить, иногда даже спасаться бегством. Боеприпасы и инкрисы в таких боях тратились зря, а еще нужно было потратить очки заслуг на ремонт техники. Даже с учетом того, что база давала скидку на ремонт, если команда предоставляла доказательства получения повреждений в бою с вертолами, ремонт этот влетал в копеечку. Команда Макса же ремонтировалась куда реже, да, и успевала собрать немного добычи с поля боя до прибытия крупных вражеских подкреплений. То, что их рейды были более успешными, другие команды еще не поняли, так как Макс собирался сохранять низкий профиль. Он со своими союзниками возвращался довольно редко, накопив полные отсеки и грузовые прицепы, тогда как другие часто возвращались полупустыми, а также подгадывал время, когда на базе было минимум коллег. Команда Макса, долгое время не появлявшаяся на базе, взяла несколько часов отдыха, чтобы оценить местную обстановку. Их было уже 80 с лишним разумных, но так как они все еще тусили со стандартными моделями роботов, их никто не узнавал. В последнее время на базе появлялось все больше новичков. Местные игроки постоянно несли потери, поэтому ЦМ присылал новых роботов в большом количестве. Землянин, прогуливаясь по торгово-развлекательной зоне, заметил большое количество старожилов с хмурыми лицами. «Верталов возле базы становится все больше, и они медленно подбираются к базе», — пояснила Хирана, шедшая рядом. «Многие команды понесли большие потери. Некоторые даже распались. Мы не будем принимать их игроков к себе. Не стоит», — покачал головой Макс. «У них уже сформировалось собственное отношение к шестому пласту. Я опасаюсь, что они начнут мутить воду внутри нашей команды, чтобы изменить правила. Лучше набрать побольше новоприбывших. Тем более, они сейчас в плохом настроении. Их ментальное состояние может перекинуться на нашу команду». «Я поняла, тогда займусь поисками новеньких», — кивнула зам. «Макс, как думаешь, верталы хотят атаковать нашу базу?» «Безусловно», — прямо ответил лидер. «И в нынешних условиях мы не сможем их остановить». «Тогда, что нам делать?» — с беспокойным выражением лица спросила Хирана. «Мы не можем двигаться к ним навстречу прямо с базы», — после некоторых раздумий проговорил Макс. «Они определенно будут ждать атаки с этого направления. Кроме того, высок риск столкнуться с другими командами, которые могут создать проблемы. Когда я был в одиночном рейде, я нашел ущелье в горном хребте в нескольких сотнях километров от базы. Мы можем зайти в тыл к верталам оттуда». «Хорошо, раз у тебя есть план», — ярко улыбнулась девушка. Засветив свои фисы и собрав инфу о положении на фронте, члены команды, выросшие сразу на десяток новичков, отправились в новый поход. Как и решил лидер, они поехали вдоль горного хребта прямо до ущелья, пересекли хребет и атаковали ЦРР с фланга. Противник не ожидал атаки с этого направления, и боевые отряды здесь были довольно слабыми. Кроме того, команда смогла полностью уничтожить несколько отрядов добычи до прибытия подкреплений. Враг объявил на них охоту, высылая все новые и новые боевые отряды на их поимку. В скором времени команде пришлось ретироваться, к счастью, не с пустыми карманами. После сдачи добычи, Макс снова собрал команду. Было очевидно, что справиться с верталами будет крайне сложно, даже если использовать обходные маневры. В последнем рейде команда потеряла несколько машин, благо роботы успели вовремя эвакуироваться. Хотя ЦМ и дал им небольшую компенсацию за потери и повреждения, но по сравнению с предыдущими этот рейд был не слишком успешным. Если бы они атаковали в лоб, то все было бы еще хуже. «Нам нужно больше бойцов», — наконец, — проговорил лидер. «И тактику нужно будет сменить. Вместо полноценного рейда всей командой мы будем атаковать группами. Там мне проще будет руководить операцией, и мы сможем реализовать тактику «бей и беги». Новички же на первых порах будут состоять в охранной группе и получать фиксированную плату. Постепенно они будут введены в рейдовые группы, когда на их место встанут новые игроки. Как вам такое предложение?» «Я не против», — согласилась Хирана. Другие игроки также поддержали стратегию лидера. Ранее им приходилось время от времени заступать на вахту в охране, и мало кто соглашался передать свою машину соратнику, если только она не находилась в аренде. Таким образом, старички со своими машинами в действительности в рейде находились не половину дня, а меньше. Да, они все еще зарабатывали больше, чем среднестатистический игрок в других командах, но новое решение добавляло старичкам еще пару часов рейдового времени в день. В потенциале доходы команды должны были вырасти еще. А если члены команды атаковали все вместе, их боевая слаженность хромала. Даже если у лидера были превосходные тактические способности, грамотная работа в составе группы также имела значение. Набрав еще 20 новичков и купив дополнительных боевых машин для охраны лагеря, команда вновь выехала в рейд. Полевой лагерь в этот раз установили прямо в ущелье. Таким образом, если враг обнаружит ущелье и атакует, то машины охраны смогут сдерживать его достаточно долгое время до прибытия подкреплений. Рейдовые группы выезжали на территорию противника посменно. Периодически рейды были стремительными и точечными. Если была возможность захватить вражескую машину, хорошо. Если нет, то и черт с ним. Главное, нанести побольше потерь врагу, который все ближе подбирался к базе ЦМ и становился сильнее день ото дня. Макс, как и его соратники, понимал, что цивилизация механоида – неблаготворительная организация. Если ЦРР будет прямо угрожать базе, то ЦМ принудительно отправит игроков на ее защиту, и там уже не будет возможности сбежать с поля боя в невыгодной ситуации. Поэтому лучше было нанести ущерб противнику заранее и по возможности оттянуть момент решительного противостояния. В худшем случае им, возможно, даже придется покинуть базу и отправиться в пустошь в неизвестном направлении. Эта перспектива также была безрадостной. Пока была возможность, следовало укрепить команду. Занятое ущелье было ключевой точкой обороны, и команда Макса сейчас была достаточно сильной, чтобы не бояться подковерных игр других команд. Поэтому решено было укрепить лагерь в ущелье по максимуму. Были построены оборонительные линии траншей, установлены стационарные турели и минные поля. Дорога до лагеря также была расчищена и размечена. Время от времени на базу выезжали транспортные группы под защитой элитной боевой техники, чтобы другие команды не позарились на их имущество. Остальная часть команды отдыхала или выходила в мини-рейды на мех-зверей с безопасной стороны хребта. Через несколько дней Макс провел очередную реорганизацию, взяв в отряд младших партнеров, которые должны были заниматься добычей ресурсов. Его бронетранспортер прибавил в весе и вооружении, но все еще был способен на полет, поэтому скорость разведки и исследования пустоши у него была крайне высокая. Во время разведки он нашел немало мини-шахт минералов и ресурсных точек. Просто конкретно для него охота была куда выгоднее, но если такую работу предоставить новичкам, то это была вполне высокодоходная деятельность. Их команда была уже достаточно сильна, чтобы не бояться беспокойства со стороны так называемых коллег. К тому же, те также чувствовали давление и отчаянно атаковали верталов. Небольшие и слабые команды с безопасной стороны хребта не стали бы атаковать других в условиях практически военного положения. Техника для раскопок и машины для охраны этой техники были куплены частично на средства общего фонда команды и частично на инвестиции богатых бойцов. Новички с базы частично работали на этих машинах за зарплату, частично взяли их в аренду. Договоры были очень сложными, но вполне логичными и справедливыми. Для многих новичков без какой-либо поддержки от собственной цивилизации начать свою деятельность на шестом пласте с работы на крупную команду было вполне приемлемым и выгодным ходом. Такая работа была не только куда безопаснее, чем блуждание в пустоши на своих двоих, но и финансов приносило больше. Постепенно из разряда наемных работников-землекопов в наемных охранников или в арендаторов землеройной техники, а потом уже в арендаторов боевой техники и участников рейда. Чем ближе к базе подходил враг, тем дороже механоид покупал подбитую вражескую технику и тем больше предоставлял компенсации командам, участвующим в рейдах. И так как перспектива блуждания в пустоши без поддержки из тыла при неизвестном местоположении другой базы никого не устраивала, крупные команды были вынуждены каждый день выходить на поле боя и атаковать верталов. ЦМ не мог прислать много ресурсов на летающем корабле, хотя частота его прилетов сократилась до раза в 15 дней, но были присланы дополнительные игроки. Бои шли непрестанно и каждый день, и в них участвовали от 2/3 до 4/5 всех воинов базы. Трофеев с поля боя было далеко недостаточно для поддержания баланса. Хотя в цену машин и оборудования была вложена стоимость труда станков и механизмов базы, и у десантной базы был некоторый запас по цене, чтобы повысить вознаграждение игроков, ресурсы базы не были бесконечными. Поэтому вслед за большей оплатой за военные трофеи, выросла и оплата за добытые минералы и туши механических животных. Это было на руку команде Макса, которая занялась добычей ресурсов ударными темпами. Теперь их команда была самой большой на базе, несмотря на то, что другие команды объединялись в альянсы и также начали создавать группы охоты на мех-зверей и добычи минералов. Из-за полувоенного положения на базе, все меньше игроков можно было встретить на базе в кафешках и развлекательных центрах, и все больше времени они проводили в рейдах или на поле боя. В это время игроки ЦМ в полной мере оценили возможности ЦРР в добыче и производстве. Они несли не меньшие потери, чем бойцы ЦМ, но каждый раз они возвращались с новыми силами и в большем количестве. Как бы ни старались воины механоида сократить численность врага, никак не получалось реализовать этот план. В особенности, когда верталы стояли практически у порога. Кроме команды Макса, у других даже не было возможности и ресурсов для тыловых атак. Они, конечно, пытались это сделать, и иногда команда землянина даже пропускала их через свое ущелье, но без разведывательных возможностей машины большого босса и его личной системы, в этом не было особого смысла. Слишком много времени уходило на поиск противника, да, и не всегда получалось найти отряд добычи. Чаще они натыкались на боевой отряд, который в изобилии можно было найти на передовой возле базы. После нескольких бесперспективных попыток другие команды бросили это гиблое дело и сосредоточились на прямой атаке. Так как они постоянно воевали в одной и той же зоне, то хорошо знали каждую скалу или овраг на ней, поэтому сражаться здесь было куда безопаснее, хотя и сложнее. Разумеется, многие завидовали успехам команды Макса, но что они могли сделать? У них не было такого способного лидера, и создавать проблемы коллегам они также не хотели. Начать с того, что можно было и огрести, если неправильно атаковать. С другой стороны, группы добычи бигбосса в данный момент были самым большим подспорьем десантной базы в восполнении ресурсов, потраченных в сражениях. Да, и регулярные болезненные фланговые удары команды Макс оттягивали часть внимания противника от основного поля боя на периферию. Деятельность этой команды была выгодна остальным, поэтому игроки базы вынуждены были проглотить свою зависть и терпеть. Многие были решительно настроены расчехлить новоришей, когда противник отступит. Они даже устраивали тайные заговоры. Глава 418. Некоторое время бои с цивилизацией разумных роботов шли с переменным успехом при относительно равных потерях обеих сторон, но через пару недель Макс, как и другие бойцы ЦМ, начали замечать, что отдельные команды механоида начали попадать в засады слишком уж часто. Даже рейдовые группы команды землянина практически на волоске избежали несколько засад, благодаря усилиям лидера. Это было совсем уже неспроста. Последней каплей стало то, что верталы нашли тщательно скрываемое ущелье и организовали серьезное нападение на него, которое едва удалось отбить, когда рейдовая группа заметила сигнальный огонь и вернулась, ударив в тыл противнику. Тогда было получено много военных трофеев, но настроение Макса было очень скверным. Боевые отряды ЦРР блокировали выход из ущелья и почти каждый день нападали на оборонительные позиции команды. Большой босс заранее озаботился о нахождении нового ущелья в отдалении от первого, когда через первое в тыл противнику отправились несколько союзных команд, однако он не хотел использовать это ущелье так рано, так как направление движения боевых команд ЦМ было достаточно очевидным. Не было странным, что враг организовывал на них засады, хотя их частота и точность вызывали сомнения. Но вот рейдовые группы Макса действовали с дальнего фланга и были довольно мобильны. Было странно, что противник тщательно позаботился о них, да, и атака на ущелье была внезапной. Если бы не своевременная реакция группы, находившейся на рейде, верталы вполне могли бы занять ущелье. Конечно, они также не были готовы к тому, что оборона ущелья будет такой жесткой. Там было много скрытых огневых точек и ловушек. Случайно проехавшие мимо игроки и даже большинство из членов команды не знали о подготовке большого босса. Этому также помогло, что у команды был большой фонд на чрезвычайные нужды, из которого лидер щедро тратил очки заслуг на объекты обороны. В общем, все начали склоняться к тому, что в лагере цивилизации механоида завелась крыса. И, возможно, Ириот имел к этому непосредственное отношение. Судя по размышлениям аналитиков с Земли, переместиться с одной базы ЦМ на другую было невероятно сложно. И обычной мегамашине, пусть и подготовленной для длительного путешествия, сделать это было практически невозможно. Тем более, глубоко в пустоши было легко заблудиться, даже если двигаться вдоль горного хребта, ведь он периодически переходил в горные плато, а то и в долины, а также пересекался другими хребтами. Если Ириот заблудился и каким-то образом попал в лапы ЦРР, он вполне мог предать свою фракцию ради сохранения жизни и ресурсов. Все-таки, верталы, хотя и вели себя наполовину, как животные или, скорее, насекомые, они были одним из разумных видов на шестом пласте и вполне могли догадаться об использовании предателей. Своими размышлениями Макс поделился сначала с членами своей группы, а потом и с лидерами других команд, и те стали куда более бдительными, как можно меньше распространяясь о своих целях среди обычных игроков, планируя нападение в тесном кругу руководителей команды. Кроме того, в каждом походе они в обязательном порядке несколько раз меняли направление атаки и маршрут отступления. Это прямым образом сказалось на частоте и эффективности вражеских засад. Тогда команды стали еще более бдительными, убедившись в том, что среди бойцов механоида однозначно были вражеские шпионы. Макс начал водить рейдовые группы в тыл противнику по очень запутанному маршруту. Не имея личной системы, было невозможно в полной мере запомнить этот маршрут. Тем более, каждый раз выбирался новый путь. Время от времени команда внезапно контратаковала боевые отряды верталов напротив ущелья или даже выезжала на основное поле боя. Уследить какую-то логику в решениях лидера у членов команды никак не получалось. он часто менял свою цель на ходу. Таким образом, влияние деятельности шпионов было сведено к минимуму. Цивилизация механоида продолжала присылать новичков, большое количество которых быстро попадали в оборот к команде землянина. С хорошо продуманными маршрутами и жирными локациями по добыче минералов, а также с машинами, принадлежащими команде в целом или отдельным инвесторам в частности, рост средних доходов новичков был подобен взлету ракеты, пока те не приобретали боевые машины у старичков в полную собственность или в аренду. Затем рост значительно замедлялся, но все еще был стабильным. В добыче минералов также были свои ограничения, невозможно было до бесконечности наращивать мощность землеройных машин, а вот с военной техникой все обстояло иначе. Чем мощнее агрегат, тем больше он мог нанести ущерба врагу, и тем значительнее была доля отдельного бойца в общей добыче. Если мегамашина была очень мощной, то можно было напасть на более крупный отряд противника. Если одной атаки было недостаточно, то можно было организовать две или три. Поэтому бойцы ЦМ старались, как можно скорее, закончить карьеру добытчика или охранника и присоединиться к рейдовой группе. Добыча добычей, но ходили слухи, что у ЦМ есть внутренняя оценка боеспособности, и чтобы попасть на седьмой пласт, нужно было уничтожить определенное количество врагов ЦМ из числа трех других разумных цивилизаций шестого пласта. Большой босс имел большое преимущество в разведке, за счет своей летающей машины. Он частенько отправлялся на разведку, чтобы попытаться найти Ириота. Раз уж тот не сбежал далеко, а ошивался поблизости от базы ЦМ, рано или поздно он должен был попасться. Трудно прогуливаться у воды и не намочить обувь. Наконец, через пару недель непрестанных поисков, предатель был найден. Во время одного из своих разведывательных полетов на малой высоте, Макс обнаружил небольшой отряд верталов, который был куда меньше обычных боевых отрядов или отрядов добычи. Он заранее приземлился и медленно приблизился к врагам, оставшись незамеченным. Хотя хаверы были довольно шумными и излучали много света, что было весьма заметно в темной пустоши, землянин летал на небольшой высоте, стараясь прикрывать излучение хаверов скалами или холмами. Для увеличения обзора он сделал апгрейд машины, и в верхней ее части был высокий перископ с чувствительной камерой. Над крутым холмом возле вражеского отряда показался объектив перископа, изображение было приближено, и тогда Макс увидел, что возле верталов находится машина, дизайн которой был типичным для механоида. Даже если это был не искомый Ириот, то обязательно какой-нибудь другой шпион. Лидер команды отъехал назад и на высокой скорости помчался к рейдовой группе, затем и вовсе бронетранспортер перешел в режим полета. Вражеский отряд был относительно маленьким, и даже если там была элитная техника верталов, совокупная боевая мощь отряда не должна была быть слишком высокой. Это была хорошая цель для рейдовой группы. На всех парах он добрался до товарищей по команде и скомандовал общий сбор. Было неизвестно, когда две стороны разойдутся. Хотя у Макса была видеозапись встречи, наказать шпиона ЦМ могла только в том случае, если он будет пойман за руку, а еще лучше, если его мегамашина будет уничтожена в процессе. Несколько самых мощных и быстрых машин выехали в авангарде, оставляя после себя понятные ориентиры для оставшейся части группы. Меньше чем через полчаса они уже прибыли на место. Конечно, заговорщиков там уже не было. Лидер по полной задействовал свои разведывательные возможности, практически не скрываясь. Небольшой вражеский отряд был обнаружен достаточно быстро, и Макс направил своих соратников в атаку. Однако, сам он ретировался через несколько секунд боя, сделав несколько мощных залпов из ионно-электрической пушки и ракетных установок. Главной целью нынешнего рейда был предатель, поэтому землянин передал командование Хиране, предупредив, что отправляется на поиски Ириота. Боевая мощь авангарда была сопоставима с таковой у противника, и соратники уже были в пути, присоединяясь к атаке один за другим. Верталы также вызвали подкрепление, но ближайший боевой отряд находился довольно далеко. Они пытались бежать, но были быстро окружены. Тем временем, Макс нарезал круги в поисках скрывшегося шпиона. Он был один и совсем не представлял угрозы. Хотя в свое время Ириот и украл много ресурсов команды, все-таки, землянин получал по 15% от добычи в каждом рейде, плюс награда за личные заслуги, а потом еще была добавлена выгода от инвестиций в боевую и землеройную технику для новичков. Большой босс давно уже заработал в несколько раз больше ОС, чем совокупно было потеряно в тот раз. Кроме того, У него было суперэнергоядро и суперорудие. Кто кого должен был бояться? Поговорка «один в поле не воин» уже давно не относилась к Максу. Он и в одиночку мог создать проблемы для целого отряда врагов, а потом успешно сбежать, если боезапаса было недостаточно. Однако, если вражеский отряд был слаб, а у землянина было много патронов и энкрисов, то он мог кружить возле вражеского отряда, аки гиена, пощипывая противника мелкими кусочками. Разобраться же с одной единственной не сильно мощной мегамашиной не составляло труда. На самом деле, предатель совершил ошибку, отделившись от отряда верталов, которые могли бы его прикрыть. Пользуясь своей боевой интуицией и подсказками личной системы, а также аналитиков с Земли, Макс локация за локацией находил все места, где мог прятаться шпион, и тот не смог скрыться. Обнаружив машину Ириота, лидер команды налетел на него, как коршун, сразу же атаковав из всех стволов. Менее половины минуты ушло у него на то, чтобы обездвижить технику предателя. Тот попытался покинуть машину и сбежать, но был просто застрелен из М-пулемета бронетранспортера Макса. Затем тот затащил павшего робота в грузовой отсек, а сильно покореженную машину на буксир. Через полчаса он воссоединился с рейдовой группой. Вместе они устроили засаду на первый боевой отряд, прибывший в качестве подкрепления к элитному отряду верталов, после чего собрали добычу и покинули локацию. Трофеи в этот раз были неплохими, а самым главным результатом, конечно, было уничтожение предателя. Рейдовая группа не стала останавливаться в полевом лагере и соединилась с транспортной группой, чтобы доставить добычу и тело предателя максимально быстро. Коммуникация между верталами была действительно быстрая и на дальние расстояния. Либо для сохранения собственной репутации, либо из-за гнева по поводу нападения на элитные машины, цивилизация разумных роботов организовала мощное преследование рейдовой группы одновременно с масштабным нападением на ущелье. Их целью явно было уничтожение команды Макса для заметания следов. Землянин мог в любой момент сбежать с телом предателя, но он пытался защитить своих союзников. Битва с преследователями, как и сражения в ущелье, были очень жаркими. Команда едва держалась. В какой-то момент им на помощь прибыли группы охраны шахт вместе с землеройными машинами, которые прямо пошли на таран. Кризис временно удалось купировать. Частично это было связано с тем, что верталам нужно было двигаться в обход через второе ущелье, вися на хвосте у рейдовой группы. Они находились достаточно далеко от своей главной базы, и с каждым километром боеспособность верталов немного падала. Плюс они несли потери по пути. Макс быстро слетал на базу и сдал робота-шпиона, получив соответствующую награду. Как и большинство других бойцов базы, после потери робота, Ириот сможет получить замену только на другой базе. Мог бы получить, если бы не был предателем. У Макса было более чем достаточно фото и видео доказательств предательства Ириота. Какая судьба его ждала в дальнейшем, было неизвестно, но даже если ЦМ повесит на него часть потерь базы на шестом пласте, то получится кругленькая сумма, для покрытия которой обычному игроку понадобится минимум десятки, а скорее всего, сотни лет или тысячи лет. Конечно, вину могут повесить на фракцию Ириота или даже его планету, но это уже была совсем другая история. Без шпионских проделок предателя, другие команды вздохнули с облегчением, хотя и сохраняли бдительность. Сбросив свою ношу и часть добычи, лидер команды закупился боеприпасами и вернулся на поле боя. Рейдеры, охранники и шахтеры сдерживали преследователей, пока транспортные машины ринулись к базе. С ними был один из заместителей, он и получил ОС за все трофеи, после чего закупился боеприпасами и энкрисами, а также отправил на ремонт несколько сильно поврежденных боевых машин, включая машину Ириота. Дороги с этой стороны хребта команда Макса за прошедшее время проложила достаточно хорошие, и транспортники вернулись быстро. Боевая техника, одна за другой, сменили боекомплект и вернулись в бой. Ущелье временно удавалось удерживать, хотя и с большим трудом. Тем временем, пилоты землеройных и строительных машин, рискуя собой, смогли оттащить с поля боя несколько вражеских машин и передать их транспортной группе. Макс же время от времени отправлялся к шахтам и минеральным месторождениям, где были оставшиеся товарищи по команде, и собирал охранников для отпора верталам. ЦРР прислала много подкреплений, но и команда землянина была не лыком шита, тем более, база ЦМ находилась совсем недалеко. Поврежденная техника механоида быстро покидала поле боя или была отбуксирована соратниками из транспортной группы, а затем отправлена на базу, где сразу же отправлялась в ремонтный блок. Игроки же пересаживались на ранее отремонтированную технику, неважно кому она принадлежала, и возвращались к полю боя своим ходом, где начинали яростно сражаться. Пока пилот был сохранен, повреждения машины не имели значения. У команды Макса не было ничего, кроме денег. Их команда была единственной, у которой была командная, а не личная кредитная линия. Конечно, землянин выступил гарантом для нее. Лидер команды обычно щедрой рукой залезал в эту кредитную линию, но старался оставлять половину кредита в качестве резерва. С доказательствами получения повреждений в бою с вертолами, ремонт обходился значительно дешевле, чем обычно, а подвезенные трофеи восполняли часть траты, одновременно немного увеличивая размер кредитной линии. В первую очередь транспортная группа отбуксировала всю наиболее сильно поврежденную технику, а затем оттаскивала машины с повреждениями средней тяжести. Плюс трофей, конечно. Верталы сильно торопились и не продумали до конца логистику, поэтому большое количество подбитой техники с их стороны все еще были оставлены по пути. ЦРР также отправила транспортные отряды для вывоза собственной поврежденной техники, но они прибывали с большим опозданием. И чем более длительным был бой, тем большее количество тягачей нужно было вертолам. Отправленный в первой волне транспорт уже не справлялся. Команда Макса воспользовалась заминкой противника, успев отжать у них довольно много трофеев для восполнения собственных потерь. С прибытием охранников и некоторого количества землеройных машин, а также восстановленной техники, команда постепенно перешла в режим контратаки. Лидер постоянно метался между полем битвы с преследователями и ущельем, периодически выхватывая трофеи из-под носа врага. Под его командованием бойцы-механоиды методично оборонялись или атаковали верталов. В скором времени баланс начал смещаться в сторону соратников Макса, и дополнительные ОС были потрачены на апгрейд нынешних боевых машин или покупку новых. Механоидцы продолжили давить на врага, который был вынужден отступать шаг за шагом. Часть машин прямо зашла с тыла верталом и вывезла подбитую вражескую технику, которую еще не успели эвакуировать. Вскоре верталы поняли, что дальнейшее сопротивление было бесполезно и лишь приносило новые потери, поэтому они собрали манатки и отступили. Глава 419. Самодовольная и слегка зловещая улыбка расцвела на лице Макса. Противник думал, что может спокойно приходить и уходить, когда ему вздумается, словно территория команды землянина, это задний двор ЦРР. Не на того напал. Бронетранспортер лидера быстро взлетел, в нижней его части открылся многонаправленный сигнальный фонарь, затем Макс напечатал несколько приказов для рейдовой группы и разослал их сотоварищам. Механоидцы незамедлительно усилили напор. Расстояние до второго ущелья от вражеской базы было неблизким, так еще и от него до поля боя было несколько сотен километров. Враги никак не успевали вовремя подтягивать подкрепления, еще сложнее было вовремя отбуксировать собственные поврежденные машины, хотя верталы очень старались. Когда противник был отогнан на пару десятков километров от первого ущелья, бойцы-механоиды разразились мощными атаками и стремительно отступили, прекратив преследование. В максимально быстром темпе рейдовая группа с подкреплениями добралась до ущелья, где пополнила боезапасы и атаковала вражеские отряды по встречному направлению, но использовав несколько спрятанных тоннелей и незадействованных ранее переходов. Не ожидая ожесточенной атаки в этом направлении, верталы понесли большие потери и были отброшены. Группа, находившаяся ранее на отдыхе и к этому моменту полностью вернувшаяся в строй, а также часть рейдовой группы и группы охраны начали закреплять успех, давя на противника всеми силами. В отличие от команды механоида у отрядов ЦРР здесь не было заранее подготовленной линии обороны, и они не смогли уцепиться за участок. С большими потерями враг отступал все дальше. В это время небольшая группа под руководством Макса вырвалась из ущелья и в блестящем марш-броске за короткое время достигла коммуникационных линий верталов, атаковав практически беззащитные транспортные и эвакуационные отряды. Самые быстрые и рисковые члены транспортной группы механоида прибыли к месту события и в спешном порядке загрузили под завязку грузовые отсеки своих машин. Еще несколько единиц вражеской техники были взяты на буксир, и транспортная группа ретировалась. Диверсионная группа Макса же в это время вовсю разгулялась на линиях коммуникаций противника. Задача стояла в уничтожении как можно большего количества транспортных средств, чтобы ЦРР не смогла эвакуировать поврежденную технику в полном объеме. Отступавшие с другой стороны хребта отряды верталов остановились. У них был выбор, либо вернуться и ударить в тыл полевому лагерю в ущелье, либо ускорить темп продвижения, добраться до второго ущелья и прийти на помощь логистическим отрядам. Оба варианта были чреваты последствиями, и далеко не факт, что верталы смогут нанести серьезный ущерб полевому лагерю. Дальнейшее же отступление до второго ущелья было замедлено из-за транспортников, собирающих по дороге поврежденную технику ЦРР. Если же оставить их одних, команда механоида однозначно уничтожит отряды эвакуации. Менее чем через минуту они получили новые приказы и возобновили отступление. Боевые отряды, нападавшие ранее на полевой лагерь, развернулись, бросили часть техники и отправились на защиту логистических отрядов.